Да, я пока что с того. Арка 9, глава 249. А в очень удачное время начинаются их занятия на дикой природе, и я позволила вампирчику, так уж и быть, в них участвовать. В данной местности обитают только низкоуровневые монстры. Другими словами, площадка для начинающих. Монстры в данном мире делятся на несколько уровней, в лесу которых предназначены тренировки все монстры не выше уровня Е. Уровень Е опасности соответствует уровню лягушки из великого лабиринта Элро. Как бы они ни пытались создать какую-нибудь проблему вампирчику, они не смогут. Насчет уровня опасности, установили их таким образом, что для победы над монстром требуется 6 человек такого же уровня. Таким образом, для победы над монстром уровня опасности Би требуется 6 авантюристов Би уровня. В общем, битва будет на равных тогда. Другими словами, авантюристов ранга Би совсем не равен по силам монстру ранга Би. Вот так. Разница будет примерно в 6 раз. Вот только похоже, что самый низкий уровень авантюриста равен D. Такому уровню с легкостью может достичь абсолютно любой. Таким образом, любой человек, который решит зарегистрироваться как авантюрист, может считать себя авантюристом уровня класса D. Таким образом, сила монстров уровня D и ниже просто, ну так, для вида. Все-таки есть большая разница между только что записавшимся авантюристом и опытным воином уровня D. Среди авантюристов уровня D есть много поддельных авантюристов, которые живут сбором лечебных трав и никогда с монстрами не встречаются. Так что, как я уже и говорила ранее, между теми авантюристами, которые находятся на уровне перехода в другой ранг новичков, есть небольшая разница. Оценка весьма приблизительна. По факту, чтобы в одиночку сражаться с монстрами его уровня опасности, 1 на 1, то уровень должен быть на 1 или то на 2 выше. Таким образом, авантюрист в одиночку уровня B не сможет победить уровень C, например. Для моего начального вида мало слабый тратакт, уровень опасности равен F. Уровень опасности F. F, мать его! Вот настолько я была слаба! Вот настолько! Итак, вернемся к главному. Вампирчик продолжает охоту в лесу, и по лицу видно, что она абсолютно недовольна. Конечно же, как можно быть довольна, когда монстры почти не оказывают сопротивления. Я помню, что сказала Мирна, вампиры находятся в упоении, когда им нужна схватка. Так вот. Не переживай, я подготовила тебе уже достойного оппонента. Огр идет вон тем путем, к которому я его подталкиваю. И он достигает леса. Я не могу использовать оценку, так что понять не могу, насколько высоки показатели Огра, но я думаю, не стоит его звать Огром уже. Мне кажется, он на класс выше. Он явно эволюционировал. Наверное, из-за того, что постоянно всех рвал на части, достиг уровня деэволюции. Его тело стало меньше, но мощь стала больше, по моей оценке. Я думаю, на одном уровне с вампирчиком, учитывая, что у него из-за лба растут рога. По-моему, даже стал настоящим демоном. Что меня удивило больше всего, так это его лицо. Сначала я пыталась понять, чье же это лицо и что оно вообще мне напоминает, а потом поняла Сасаджими. Судя по памяти Вакабы Хиро, Сасаджими дружил с Ямадой и Асимой, который сейчас находится в Академии Людей. Помню, как они часто вместе общались, хотя я уже и не знала, что демон реинкарнированный... В общем, кто конкретно этим был... Если честно, так и не помню. Ну да ладно. Оба Ямада и Ашима очень беспокоились о Сасаджиме. И несколько раз спрашивали учителя о нем. И у меня сложилось такое чувство, что учитель знает о нем. Она узнала это, пока он бедокурил на человеческой территории. И если сложить тех реинкарнированных, которые есть у эльфов, с теми, которые есть в человеческой академии, можно было бы вычислить все. Думаю, все так. Так что понятно, кто такой демон... Его можно просто вычеркнуть. Хоть и кажется, что я этого не знала, но скорее нужно сказать, что... мне было просто не особо интересно. Ладно, в общем, без разницы. Плевать, кто является демоном. То, что меня заинтересовало, это... Почему у него лицо из прошлой жизни? Когда я стала арахнидом, у меня было лицо Вакабы Хиро, что ли? В общем, наверное, если монстр превращается в человеческую форму, его лицо становится таким, как он себе представлял. Наверное, это так. Таким образом, я получила лицо, которое казалось мне самым знакомым из прошлой жизни. Интересно, а как вампирчик отреагирует, когда увидит его лицо? В общем, она никак не отреагировала. Битва началась в тот момент, когда они увидели друг друга, и ведь это должна была быть трогательная встреча реинкарнированных. Она ведь не поняла, да? Или просто значение не придала? В общем, голосую, что не поняла, хоть и нельзя отбрасывать мысль о том, что она подумала, я поняла, кто он! Но поскольку он силен, это значение не имеет. В общем, не важно. Пока все идет точно по плану, извини, демон, но постарайся стать для вампирчиком отличным противником, который позволит ей спустить весь стресс. Вначале вампирчик захватил инициативу на себя, а потом она так бросила, что даже слышала этот крик. Вампирчик стала такой боевой. Ее длинный меч в руке ударил демона. Демон попытался остановить удар катаной в одной руке, но не смог. Ему пришлось использовать и второй меч во второй руке, что позволило ему остановить удар. Возможно, он хотел одним мечом блокировать удар, а вторым нанести урон. В общем, только удар вампирчика оказался сильнее, чем он ожидал, поэтому ему пришлось стать полностью в защиту. Судя по всему, вампирчик была очень на взводе. Она явно была полностью поглощена битвой. Я бы, наверное, назвала ее маньяком поля боя, если она его еще не получила. Вот только звания нет. Вампирчик активировала магию способностей, а демон активировал свои. Я совсем наблюдала ощущением, что с попкорном в руках. Бай!